Ориентир — ветер. Ласковый, залитый солнцем осенний сад. Я сижу на веранде дачи и просматриваю свежие газеты. В глаза бросается коротенькая заметка. Антарктическая зима. В районе обсерватории Мирной зарегистрировано интенсивное сползание в море Дэвиса крупного ледника. Обрушился его барьер. Директор обсерватории, кандидат технологических наук Максутов, сообщивший об этом по радио из Антарктиды в Ленинград, указывает, что подвижки ледника, находящегося юго-восточнее Мирного, на расстоянии 1 километра от него, предшествовало большое количество мелких толчков, вызванных упругими колебаниями льда. Они продолжаются и поныне. Максутова я хорошо знаю и уважаю. Он кораблестроитель по образованию. Корабли-то и завели его в Антарктиду. Немаловажная его черта — умение находить общий язык с людьми разных характеров. Каково-то ему там сегодня. Я с жадностью прочитываю заметку, и передо мной вновь дела давно минувших дней. Дней и радостных, и полных тревоги за судьбы товарищей, оказавшихся в тяжелом положении. Я очень отчетливо представил, как в спокойный, установившийся ритм жизни наших товарищей в Мирном ворвался неожиданный подземный толчок, ранее еще никогда не отмечавшийся, объяснение которого они, по-видимому, смогли дать не сразу. В районе обсерватории Мирной зарегистрировано... И вдруг я вспомнил один из эпизодов, который произошел в самом начале строительства этой обсерватории. Естественно, что одновременно со строительством продолжались обследования с воздуха прилегающих районов материка, притом в широких масштабах. И вот однажды маленький экспедиционный самолет Ан-2, удалившийся на большое расстояние от берега вглубь материка, потерял ориентировку, вышел из строя гирокомпас. Уже в глубоких сумерках самолет внезапно обнаружил небольшой, но действующий вулкан конической формы с дымящейся вершиной. И экипаж сообщил об этом по радио нам. Вулкан! Существование вблизи строящейся обсерватории такого беспокойного соседа, естественно, не вызвало особой радости в коллективе экспедиции. Но в первый момент мы больше всего волновались за своих заблудившихся товарищей, летевших в глубоких сумерках неизвестно где. Надо было выручать их, но как? На помощь вылетел другой самолет. Он помог маленькому Ан-2 сориентироваться и благополучно добраться до строящегося Мирного. После этого вопрос о действующем вулкане возник снова со всей серьезностью. Самолеты летали, разыскивая злополучный вулкан, но найти его не могли. Несколько дней спустя все разъяснилось. Вулкан оказался всего лишь небольшой скалой, пологий склон которой был обращен точно навстречу постоянно дующему с ледяного купола ветру. Этот ветер, сдувая снег с вершины скалы, и создавал в сумерках полное впечатление того, что вершина скалы дымится. Чужая еще, незнакомая тогда антарктическая природа, подбрасывала нам неожиданности на первых порах чуть ли не на каждом шагу. Иные из них бывали более серьезными, чем эпизод с вулканом. Порой казалось, что выхода из создавшегося положения найти невозможно, ибо его просто не существует. Тем не менее, найти выход все равно было необходимо. Впереди вырисовывался только мрачный катастрофический финал. Что же нас выручало? Товарищеское братство. Чувство коллектива, прививаемое нам с детства. Готовность всегда без лишних слов пойти на выручку товарищу в беде. И для этого мобилизовать весь свой жизненный опыт, а если надо, забыть о себе. Митингов в таких случаях не устраивают. Просто делают все, что возможно. Среди многочисленных подобных эпизодов вспоминается один достаточно острый, заставивший меня принять на себя всю тяжесть ответственности за жизнь большой группы людей. Это произошло в 8-й советской антарктической экспедиции в 1962 году. После окончания моей работы начальником 1-й советской антарктической экспедиции я длительное время участвовал в международных научных организациях, координирующих исследовательские работы различных стран в наименее изученном еще в то время районе земного шара Антарктиде. Только в 1962 году мне представилась возможность снова принять участие в рейсе дизель-электрохода «Обь», ставшего к тому времени уже ветераном антарктических плаваний. В тот раз предстояло не только снабдить всем необходимым, как в прошлые годы, основную нашу антарктическую базу, обсерваторию Мирной, но и строившуюся новую станцию, молодежную. Предстояло завести большое количество грузов на станцию Новолазаревская, недавно перенесенная на новое место, вглубь ледяного континента, примерно на 100 километров от края, медленно сползавшего в море ледника. Положение усложнялось еще и тем, что некоторые ранее действовавшие наши станции в Антарктиде были в ту пору законсервированы, и личный состав их находился на родине. В тот же период был вывезен из Антарктики и весь летный состав. В связи с этим подход АБИ к рейду Мирного был до крайности затруднен и замедлен. Только после того, как прибывшие на АБИ летчики собрали на льду небольшой самолет Ан-6, стало возможно уже на вторую ночь после прибытия на рейд Мирного тщательно разведать припаи. В результате были выбраны трасса будущего канала для АБИ и ледяная дорога для доставки в Мирный тракторами на санях самых первоочередных грузов. Припаянный лед оказался сильно заснеженным и потому труднопроходимым даже для болотоходных тракторов, особенно в дневное время, когда лед таял. Несмотря на это, уже 29 декабря, используя ночное похолодание от АБИ двумя болотоходами, был успешно отбуксирован в Мирный фюзеляж самолета Ил-14 на лыжах. В следующую ночь к Мирному также успешно и с большой скоростью своим ходом переправилось совершенно неожиданного вида сооружения самолет Ли-2 на лыжах, но без плоскостей, зато с действующими моторами. Какая-то огромная бескрылая стрекоза. Разгрузка судов, несмотря на все наши старания, шла медленно. Заснеженный припаянный лед, сильные штормовые ветры, препятствующие судну пробивать канал, неоднократные подходы АБИ к Эстонии, чтобы принять с нее грузы, все это тормозило темпы выгрузки. 22 января со станции «Молодежная» вернулся самолет. Он полетел впереди Эстонии, указывая путь в битых льдах, и вывел ее на чистую воду. А «Обь» осталась, ей еще предстояло разгрузиться. К месту массовой выгрузки она приблизилась только 24 января. Темпы разгрузки были напряженные, до 480 тонн в сутки. Но к 29 января все было закончено. В 5 утра 31 января «Обь» начала, наконец, обратное движение по каналу, который успел к этому времени сильно сжаться. Длина канала уменьшилась до 1 мили, а шли мы 36 часов. На борту АБИ, кроме экипажа, находилось 56 членов экспедиции, среди них ученые из ГДР и США. И корабль, и люди нуждаются в пресной воде. Запасы ее следовало пополнить. В условиях Антарктиды это непросто. С помощью самолета был найден айсберг, затем с него взяли 340 тонн талой воды, на это ушло более суток, и только 2 февраля в 23 часа «Обь» начала движение к станции «Молодежная». 7 февраля в 18:50 мы подошли к ней на расстояние 3 миль. где и как разгружаться. Такие вопросы не решаются быстро и единолично. Нас ждал самолет Ан-6, который пилотировал Ерохов. На нем мы обследовали ледяной припай и ледяной барьер в районе станции. Условия разгрузки судна оказались значительно сложнее, чем мы предполагали. Приходилось неоднократно менять место швартовки, чтобы на судно не обвалились огромные массы снега и льда. Большую опасность для тракторов представлял и сильно подтаявший в отдельных местах ледяной припай. Почти чудом можно назвать спасение молодого парнишки-тракториста вместе с трактором, провалившегося под лед. Парень нечаянно отклонился от размеченной ледовой трассы. Трактор тотчас же пошел на дно. К счастью, кабины с дверцами на нем уже не было. Провалившись под лед, парень сумел вынырнуть в полынью, которую пробил утонувший трактор. Природа в Антарктиде бесчинствует как нигде. В ночь на 16 февраля сильный штормовой ветер сорвал обе со швартов, оборвав 5 манильских концов толстенных, могучих канатов. А к полудню ветер намаялся и стих. Судно снова вернулось к барьеру, и разгрузка продолжалась. В ночь на 17-е ветер взбесился опять, снова оборвал швартовые концы и вырвал один из ледовых якорей, заложенных еще в 61-м году. Ветер достиг ураганной силы — 37 метров в секунду, а затем стих. Упрямая опь снова вернулась к барьеру. В ночь на 18-е опять ураган. Судно удержалось. Теперь ветер дул почти параллельно борту. Только 23 февраля, пополнив запас питьевой воды, опь вышла в рейс к станции Новолазаревская, выполняя попутно океанографические работы в заливе Алашеева. Одновременно с уходом Оби из залива Алашеева на встречу ей со станцией Новолазаревская должен был выйти санно-гусеничный поезд. Он не вышел. В районе Новолазаревской началась пурга. Как только видимость улучшилась, поезд тронулся в путь. Это было 26 февраля. Пройдя 50 километров, поезд сбился с пути и зашел в зону больших ледниковых трещин. Головной тягач провалился в одну из них, но, к счастью, лишь одной гусеницей вытащили. Но сильная пурга не давала возможности сориентироваться и выйти из зоны трещин. В ночь на 2 марта погода улучшилась настолько, что поезд смог, наконец, выбраться из опасного района. Одновременно со станции вышел и небольшой вездеход на гусеницах «Пингвин». Утром 3 марта «Пингвин» одновременно с поездом подошел к рубежу. Рубежом новолазаревские аборигены окрестили обрывистый ледяной берег, медленно сползающий в океан по каменистому ложу. Прибывший к рубежу поезд состоял из тягача с жилым теплым балком на прицепе и такого же тягача без балка. Тягачи привезли с собой на прицепе еще 2 саней с обрешеткой для различных грузов и 2 саней с теплыми балками для людей и продуктов. На них был доставлен и бульдозер, необходимый для подготовки снежно-ледяного спуска с рубежа на припай, а на 2 санях вездеход ГАЗ-47, предназначенный для связи между рубежом и судном. Новолазаревская собралась принимать с Оби свои грузы. С поездом прибыли также 12 человек из состава 7-й экспедиции, собиравшиеся возвратиться домой. На следующий день с их помощью был подготовлен ледяной спуск на припай через приливную трещину, и к Оби были подведены сани под погрузку. Лишь в ночь с 5 на 6 марта погрузочные работы были полностью закончены. С рассветом поезд в прежнем составе вместе с вездеходом «Пингвин» и вездеходом «ГАЗ-47» направился на Новолазаревскую. Я следовал в поезде вместе с новой сменой этой станции во главе с ее начальником Аверьяновым. Кроме того, там было 5 участников 7-й экспедиции и 2 иностранных ученых из 8-й экспедиции. Энглерт из ГДР и Франческини из США. В начале пути погода благоприятствовала, но уже к 9 часам утра поезд вынужден был остановиться из-за сильнейшей пурги и полной потери видимости, хотя над головой и просвечивало солнце. Движение возобновилось лишь на следующий день, и только 7 марта в 16:30 поезд, наконец, прибыл на Новолазаревскую. Передача станции новой смене продолжалось до 10 марта. За это время я смог, хотя и бегло, познакомиться с Новолазаревской, вовсе не похожей на все наши уже действующие тогда в Антарктиде станции. Прежде всего, здесь были озера, вскрывающиеся к антарктическому лету, правда, не всегда полностью. В солнечные дни они придавали станции какую-то домашнюю теплоту. Этому же впечатлению способствовали аккуратные беленькие одноэтажные домики и заботливо проложенные между ними через каменистые россыпи деревянные мостки. Наконец, передача станции новой смене была закончена. В тот же день в 14:35 поезд отправился в обратный путь. Нас было 21 человек, в том числе и оба иностранных ученых. Мы прибыли к рубежу вполне благополучно за 13 часов. Испытания ждали нас впереди. Когда наш поезд при ярком лунном освещении подошел к рубежу, все волновались, сможет ли он спуститься на плавучий лед самостоятельно, или же для этого потребуется специальная подготовка. При первом же беглом осмотре мы установили, что без подготовки осуществить переправу многотонного тягача с берегового льда на лед плавучий через глубокую впадину, частично засыпанную рыхлым снегом, невозможно. Но это осложнение нас не смутило. Мы имели специальный трактор с бульдозерным ножом, который мог прекрасно справиться с возникшими затруднениями. Казалось, задача проста. Однако все наши попытки запустить трактор были неудачны. Мешал усиливающийся ледяной ветер. Сказалась и большая усталость водителей, преодолевших на своих тяжелых машинах в те дни огромные переходы. Преодолевших. Я мог бы сказать, проделавших. Но в условиях Антарктики, точнее сказать, именно преодолевших, потому что каждый метр, даже благополучный, приходилось преодолевать. Запустить трактор не удалось. Решив отдохнуть, измучившиеся водители, однако, убедились, что все места в машинах и балках были уже заняты спящими людьми. Не будить же их. Я тоже не нашел себе места и коротал время в беседе. Утром погода значительно улучшилась. Ветер постепенно стих до умеренного, уровень моря с приливом или с нагонным ветром поднялся настолько, что тягач номер 33 был без особого труда спущен на морской лед. Спуск его страховался лебедкой второго тягача, стоявшего на барьере. Вездеход ГАЗ-47 сошел на морской лед своим ходом. На припае наш поезд, которому предстояло пройти еще несколько десятков километров до Аби, переформировался. Хочу напомнить, мы были сейчас очень далеко от Молодежной, где проходила вся эпопея разгрузки с ее ураганами и шальными ветрами. Там Обь была все же вблизи от берега. Сейчас же перед нами раскинулось огромное пространство плавучего льда, в центре которого высился колоссальный многокилометровый айсберг. Наш поезд состоял теперь из мощного тягача на гусеничном ходу, на буксире которого деревянные сани с утепленным балком. Внутри балка имелась чугунная вагонная печурка и небольшой запас продовольствия и топлива. За ним следовал вездеход. Существенным недостатком тягача являлось отсутствие на нем навигационных приборов. Те, которые имелись, вышли из строя, а обычный компас был для нас бесполезен, а мог оказаться даже вредным. На стальном тягаче он был способен, по вошедшему у нас в быт выражению, показывать разве что цены на молоко. На первом этапе пути тягач практически оказывался слепым. Тем не менее, именно первое время поезд шел достаточно уверенно, ориентируясь на старые следы от саней и тягачей и на редкие, заранее установленные на льду вешки. Но вот видимость стала резко ухудшаться. Причиной этого были не только метель, но и тучи снежной пыли, вздымаемые гусеницами тягача и вездехода. Старые следы исчезли, их замело, а те, которые попадались, вели в разные направления. Вездеход ГАЗ-47, отстав от тягача, потерялся где-то в пурге. В вездеходе находилось 3 человека во главе с Аверьяновым. В кабине тягача и в его балке вместе со мной осталось 18 человек. К 16 часам началась общая метель. Под этим термином мы понимаем метель, охватившую все видимое пространство, двигающееся и по горизонтали, и по вертикали. Ветер стал достигать ураганной силы. Попытка отыскать потерявшийся вездеход с помощью сигнальных ракет с тягача ничего не дала.